«Куда это они так спешно направляются?» Обеспокоенно спросил Дарс, в его взволнованном голосе отчетливо звучала все более растущая озабоченность происходящим. Густые ветви могучих вековых деревьев постепенно сомкнулись над медленно движущейся повозкой, надежно скрывая ее от любого возможного наблюдения сверху, но наш миниатюрный дрон-разведчик был достаточно мал и абсолютно бесшумен, чтобы остаться совершенно незамеченным среди шелестящей на ветру густой листвы. «Скоро обязательно узнаем», — ответил, хотя смутное, но настойчивое предчувствие подсказывало, что нас ожидает нечто совершенно неожиданное и потенциально крайне опасное. И действительно, совсем вскоре потрепанная временем повозка остановилась в небольшой живописной лесной прогалине, со всех сторон окруженной непроходимыми густыми зарослями колючего кустарника. Три таинственных фигуры осторожно выбрались из повозки и немедленно начали внимательно осматриваться по сторонам. Не заметив наш дрон-разведчик, тихо парящий высоко в густых кронах деревьев, они деловито отключили какое-то сложное электронное устройство маскировки, и я с нескрываемым изумлением увидел пять современных глайдеров, искусно спрятанных в небольшой, тщательно замаскированной яме, аккуратно прикрытой свежими ветками и рыхлой землей. «Вот видишь, Дарс, они определенно не поедут туда на этой жалкой повозке. Они стремительно полетят туда, точно, как и мы. Хочешь встретиться там с ними лицом к лицу?» С интересом поинтересовался Дарс, в его опытном голосе отчетливо прозвучали знакомые нотки предвкушения предстоящей жиркой смертельной схватки. «А что? Место там действительно тихое и совершенно уединенное, и никто посторонний нам там точно не помешает провести небольшую деловую встречу», спокойно ответил ему, продолжая неотрывно наблюдать за происходящим на экране планшета. Древние, полуразрушенные развалины были попросту идеальным местом для тщательно подготовленной засады, множество удобных естественных укрытий, хорошо знакомая местность, изученная вдоль и поперек, и ни единой посторонней живой души в радиусе многих десятков километров вокруг. Пятеро хорошо вооруженных, опытных бойцов против нас двоих. «Считаешь, что это будет справедливо?» «Вполне справедливо», — слегка усмехнувшись, уверенно ответил ему, отчетливо чувствуя, как весь организм уже начинает методично готовить себя к предстоящему смертельному бою. «У нас есть надежные боевые дроиды последней модели. К тому же мы отлично знаем местность, а они летят туда совершенно впервые и вслепую». На ярком экране портативного планшета группа людей деловито с профессиональной сноровкой готовила современные глайдеры к предстоящему полету. Загадочный человек в темном капюшоне, наконец, снял его, и я смог внимательно рассмотреть суровое лицо, жесткие, словно высеченные из твердого камня черты, благородная седина в висках, явно не новичок в подобных смертельно опасных делах и операциях. Это было характерное лицо закаленного человека, неоднократно смотревшего смерти прямо в бездонные глаза и каждый раз чудом остававшегося среди живых. «Настоящие профессионалы высшего класса», — констатировал Дарс, внимательно отмечая безупречную четкость всех производимых действий. Движения, отработанные до мельчайших деталей, как у элитного спецназа. Тем интереснее и захватывающе будет с ними сражаться, главное, что они не киборги с их неуязвимостью, решительно закрыл планшет и направился на выход. «Какой у нас план действий?» Быстро спросил Дарс, на ходу, широкими шагами догоняя меня. «Предельно простой и максимально эффективный. Наш флайер в три раза быстрее их глайдеров. Прилетаем к древним развалинам значительно раньше них. Занимаем самые выгодные стратегические позиции. Как только они, наконец, приземлятся, немедленно открываем мощный сосредоточенный огонь исключительно на поражение», четко и ясно изложил ему детальный план, который уже полностью сформировался в голове. «А если они внезапно заподозрят нашу хитроумную ловушку? Тогда будем импровизировать прямо на месте, как обычно. Но пока они абсолютно уверены, что мы окончательно мертвы. Это наше главное тактическое преимущество в предстоящем бою». Вскоре мы оказались в печально знаменитой долине смерти, где терпеливо ждал наш надежный и быстрый флайер. Флайер стремительно взмыл в чистый воздух, уверенно направляясь к таинственным древним развалинам. На ярком экране портативного планшета я внимательно наблюдал, как пятерка вражеских глайдеров уже давно поднялась в бездонное небо примерно в полусотни километров впереди нас. Их яркие тепловые сигнатуры отчетливо светились, как маленькие звезды на темном дисплее навигационной системы. «Отстаем от них примерно минут на 30-40, не больше», — быстро и точно подсчитал Дарс, внимательно анализируя поступающие данные сложной навигационной системы флайера. «Вполне достаточно времени, чтобы основательно подготовить им крайне неприятный сюрприз, и безжалостно выжил максимально возможного из двигателей флайера». Мощный флайер резко рванул вперед с ощутимым ускорением, намертво прижавшим нас к мягким, удобным креслам. Пришлось заложить довольно приличный крутой вираж, чтобы случайно не попасть на чувствительные радары вражеских глайдеров, ведь излишняя осторожность в подобных делах никогда и никому не вредила. Величественные древние развалины встретили нас давящей гробовой тишиной, нарушаемой только протяжным, зловещим завыванием холодного ветра между покрытых мхом каменных блоков. Зловещая воронка от недавнего мощного взрыва киборга зияла посреди древних треснувших плит, как кровоточащая открытая рана земли, болезненно и ярко напоминая о недавней смертельной схватке. Радиационный фон в этом месте по-прежнему оставался угрожающе высоким. Портативный счетчик Гейгера тихо, но настойчиво потрескивал, методично фиксируя опасное остаточное излучение от взрыва. «Боевых дроидов стратегически расставляем по максимально широкому периметру», твердо распорядился, предельно осторожно выгружая смертоносные боевые машины из просторного грузового отсека флайера. «Два дроида на дальних подходах для раннего обнаружения противника, два здесь, непосредственно в самых развалинах. ты занимай наиболее удобную и защищенную позицию около той высокой скалы. А если они попытаются приземлиться далеко вне зоны эффективного поражения наших дроидов? Это даже к лучшему для нас. Должна же мне полагаться хоть какая-то разумная материальная компенсация за безвозвратно разбитый дорогостоящий глайдер, слегка усмехнувшись, с легкой горечью вспомнил недавнюю досадную потерю дорогостоящей техники. А мне, что конкретно достанется в качестве трофея? С интересом поинтересовался Дарс широкой улыбкой, в которой ясно читался неподдельный азарт предстоящей опасной охоты. А ты же не разбивал свой драгоценный глайдер по собственной неосторожности. Так, я это легко и быстро поправлю в ближайшее время. Ну да, конечно, прямо сейчас.